чем? Все дело в Боге. Да, я не оговорился, не в чуде, а в Боге. Вы, наверное, слыхали, что он религиозен. Его повергает в уныние, что библейские заветы не стали совестью Америки. Он полагает, что они стали первоосновой новой России, засмеялся Репнин, и смехом этим немало смутил Кислова. Представьте, Николай Алексеевич, он хотел бы, чтобы они стали первоосновой России. Он не прочь это внушить Ленину, подчеркнув, что попытка освободить общество от эгоизма и корысти в сущности опирается на веру в Бога. «Извините за дерзость, Борис Михайлович», — отозвался Репнин, не скрывая своего весело-иронического тона. «Но как господин Робинс сочетает службу Богу со службой разведывательному департаменту Америки?» Кислов испытал неловкость и, желая победить ее, улыбнулся. «Парадоксы в крови нашего времени, Николай Алексеевич. Курицу садят на утиные яйца, а утку на куриные. Ни та, ни другая не удивляются, когда на свет появляются существа, не похожие на мать. Ну что ж, будем считать, что вы ответили на мой вопрос», — усмехнулся Репнин. То, что Кислов не отвел его более чем дерзкое утверждение, больше того, подтвердил его, вернуло Репнину хорошее настроение, испорченное неожиданным вторжением дипломата-пролетария. Вернуло хорошее настроение и насторожило. В поведении Кислова было нечто такое, что не вязалось с логикой. Вряд ли Кислов так легко подтвердил бы подозрение Репнина, относящееся к Робинсу, если бы это не соответствовало его Кислову интересам. Да и вторжение его в дом лишь для того, чтобы передать приглашение Робинса, не очень было похоже на Бориса Михайловича. В поведении Кислова было нечто такое, что недоступно Репнину. Но что именно? Из опыта Репнин знает, что человек, хранящий тайну, ничего так не боится, как прямого удара. «Как поживаете, Борис Михайлович?» — спросил Репнин. Так, как будто бы они ничего не сказали друг другу прежде. И от этого неудренного вопроса беседа должна начаться. Кислов собрал у глаз морщинки. Лицо его выразило и жестокое упорство, и жалость. «Не хочу кривить душой, Николай Алексеевич. Все надежды на новые времена». Он смотрел сейчас на Репнина с безбоязненной прямотой. Как-то разом Репнина покинула ирония. Стало жаль Кислова. Не ожидал Николай Алексеевич такой откровенности. «Но ведь парадоксы в крови нашего времени», — произнес Репнин, не желая обнаруживать настроение. «От того, что басурман добрый, он не перестает быть басурманом». «Хочу на русскую службу, Николай Алексеевич», — сказал Кислов. А Репнин подумал. Вот и легла на ладонь истинная причина неожиданного вторжения Кислова в дом Репнина. В расчете Кислова нет ничего мудреного. Не сулят ли новые времена обнадеживающих надежд дипломату-пролетария? И не может ли Репнин помочь этому? Разумеется, Кислов этого вопроса пока не ставит, но готов поставить. По крайней мере, Репнин должен знать. Готов поставить. Репнин сказал, что принимает приглашение Робинса и будет у американца завтра в 4. Кислов принял согласие Репнина без того энтузиазма, какой, казалось бы, это согласие могло у него вызвать, дав понять Николаю Алексеевичу, что приглашение на обед является для Бориса Михайловича всего лишь поводом для прихода к Репнину. «Как не изощрен человек, — сказал Репнин, когда Кислов собрался уходить, — наш разум точно засекает момент, когда в поведении человека нарушается логика. Робинс достаточно опытен, чтобы понимать это». Потому как реагировал Кислов, Николай Алексеевич понял. Борис Михайлович хочет уточнить, что речь идет именно о Робинсе.